Глава четвертая. В течение одной только недели ротмистр Михаил Валентинович Удуев прошел по всем адресам, указанным в списке, найденном в меховой лавке братьев Протасовых. Если бы этот список попал в газеты или просто был бы передан по инстанции наверх, разразился бы невероятный скандал. Но Михаил Валентинович начал с того, что составил рапорт в тайную экспедицию. Его рапорт рассмотрели в считанные часы, после чего последовало указание любою ценой избежать скандала. Никто не должен узнать о действиях шантажиста, но одновременно с тем теперь же следует предупредить хозяев, указанных в списке домов. При сём нужно сделать это без всяких объяснений, не посвящая ни во что. Разглашение происшедшего будет приравнено к государственной измене. Также следует упредить их, что все они будут вызваны для дознания. Эта задача оказалась не из легких. Не открывая себя, ротмистр Удуев должен был обойти несколько человек, стоящих по служебной лестнице значительно выше его, и сообщить им, что посягательства шантажиста прекращены властями. И коли устранить из дома указанного шпиона, то негодяю Ивану Бурси нечем станет на них воздействовать. Представляя себе всю сложность предстоящей процедуры, Михаил Валентинович две ночи провел без сна. Любое лишнее слово, неверный жест, поворот головы могли оборвать карьеру ротмистра. Поручение было похоже на работу по обрезанию фитиля, уже зажженного, уже с шипением догорающего возле разверстых дверей порохового погреба, по простой оценке похоже на подвиг, но отказаться он не мог. Конечно, ротмистр Михаил Валентинович Удуев действовал очень аккуратно. До мелочи, до мельчайшей детали продумывая каждый визит. Он неофициальным письмом предупреждал хозяина дома, что явится по чрезвычайно серьезному, секретному делу, осторожным намеком указывая на тему предстоящего разговора. Явившись в условленное время и оказавшись лицом к лицу со взволнованным хозяином, ротмистр не сразу переходил к делу, а сколь мог долго подводил к интересующей его теме. Никогда в жизни своей Удуев не был столь корректен, никогда он не был столь скован в своей работе. Но и при подобном осторожном подходе возникли сложности. В доме княгини С., фрейлины императорского двора, Удуева встретили с открытой неприязнью, непониманием. Ему просто не хотели верить. Более того, лакеи княгини чуть не спустили ротмистра с лестницы. Но, невзирая на все старания сохранить тайну, по городу уже поползли слухи о множестве крепостных людей, которые шпионят за своими хозяевами, и почти во всех остальных случаях двери, указанных в списке особняков перед ротмистром, распахивались с готовностью. Измученные многолетним шантажом, люди готовы были даже заплатить большие суммы денег, только бы узнать, кто же из прислуги шпионит в их собственном доме. Они не могли поверить, что кошмар окончен, и дело не получит публичной огласки. Встреча со столичным прокурором, которую Удуев опасался более всего, оказалась короткой, но дала превосходный результат. Затворив дверь своего кабинета, прокурор сначала внимательно выслушал ротмистра, после чего подал руку и обещал, что сделает все от него зависящее для поимки негодяя Ивана Бурсы. После визита к прокурору Михаил Валентинович направился в дом магистра ордена Пятиугольника Константина Эммануиловича Бурса. Его превосходительство тотчас же принял ротмистра, он выглядел расстроенным. «Это хорошо, что прокурор поддерживает», — сказал Бурса. «Но мне кажется, это нам уже ничего не дает. Я не могу открыть вам некоторых фактов, но, любезный Михаил Валентинович, признаюсь, у меня просто опускаются руки. Маловероятно, что братец мой, негодяй, в ближайшие месяцы посмеет показаться в столице, а взять его в поместье мы с вами никак не можем, руки кратки. А кроме того, мы почти ничего не знаем о том, что происходит там, в Новгородской губернии. Там, говорят, местные помещики большой отряд сколотили, но это только говорят. Но у нас есть карлик, — возразил Удуев, — в конце концов, у нас есть братья-меховщики, и я оставил их на свободе, и они даже и попытки не сделали бежать. Увы, друг мой. Вздохнул Бурса. Карлик, во-первых, безгласен. И вряд ли смог бы нам рассказать о своем хозяине. А во-вторых, его больше нет у меня. А где же он? Простите, но я не могу ответить вам на этот вопрос. Что же касается братьев-меховщиков, они хоть и не безгласны, очень маловероятно, что они захотят с нами говорить. Мне почему-то кажется, что даже под самую страшную пыткой они не выдадут своего хозяина. Они страстно любят моего братца. Я не понимаю этой страсти, но не учитывать ее нельзя. Ничего они нам не скажут.